Без остановки, и нет денег, и пора домой. В подъезде обниматься как неловко, но до чего приятно, боже мой. В подъезде обниматься как неловко, но до чего приятно, боже мой. Я буду целовать твои ресницы и твой горячий приоткрытый рот. И никогда, наверное, не умрет. Не говори, что кончились свидания. Не утверждай, что все прошло уже. Такое бесконечное скитание, когда мираж дрожит на вираже. Такое бесконечное скитание, когда мираж дрожит на вираже. На лестничных площадках дерева, где голуби испуганно шуршат, осталась нашей жизни половина, и, может быть, осталась вся душа. Когда мешают голоса чужие, поможет затеряться дерев. По лестнице заброшенной ушли мы, останови меня, останови. По лестнице заброшенной ушли мы, останови меня, останови. Останови меня, останови.